Глава 28. Серкан. Замечание сына застало меня врасплох. И все потому, что я не знал, как на него ответить. Для меня фамилия была святой. Той самой, что дала мне власть, деньги и влияние. Как можно отказываться от такого? Как можно отказываться от того, чтобы быть моим сыном? Тем не менее, я видел упрямый подбородок и нахмуренные брови. В поисках поддержки повернул голову к Саше и... Так и захотелось зарычать. Вот сучка, она рада. Рада со своей дурацкой, путающей всех и вся фамилией. Уж не Борис ли мечтала сменить ее? Выйдя она за меня замуж? Но тут стало совсем не весело, так как тайное желание, что не отпускало меня долгое время, было абсолютно безосновательно. Я женат, она замужем. Наш брак — это что-то такое же сумасшедшее, как и... Даже не знаю что. «Доброе утро! Я ничего не пропустил?» Мы все повернули голову в бок. К своему облегчению понял, что даже рад видеть Ахмета. Не этот Сашин тщедушный, и на том спасибо. Улыбающийся турок, которого помнили все, кроме меня, по-домашнему поздоровался с родителями Саши. Они принимали его как родного. «Ахмет, дорогой, проходи. Как самочувствие? Ты зачем вчера уехал? Я же говорил остаться». «Дядь Борь, так что-то после вашей настойки какие-то процессы пошли странные. Пришлось срочно ехать их, ну вы поняли. Признавайтесь, чем вы меня напоили?» За столом повисла тишина. Да такая, что стало неудобно даже мне. Саша хрюкнула в кружку с чаем. Бабушка с подозрением на нас покосилась. А я держал лицо. «Чертова семейка! Надо выбираться отсюда поскорей, пока меня не закололи, как жертвенного барашка. Они меня доведут, да...» Излишних откровенностей и эмоций. «Эффект?» Меня друг предупреждал о том, что с нервной системой могут быть вопросики. Хотя, постой, постой, какой такой эффект? Отец Саши, кажется, не подозревал, но тут его жена, что сегодня была поразительно довольна, шепнула ему кое-что на ушко. И его лицо медленно стало покрывать багровая краска. И, конечно же, его взгляд тут же метнулся ко мне. Не к добру. Про лопату я помнил, если что. Но тут моя совесть чиста, правда. Исключительно благодаря упрямству его дочери. «Биологически, а ну-ка пойдем выйдем». «Папа!» «Цыц! Мужикам надо поговорить, тебе понятно?» Саша аж побледнела. Выдала наши шалости с потрохами. «Теперь доказывай, что ты не баран». Но неожиданно мне не хотелось портить отношения с ее отцом. И я бы даже сказал, что хотел бы ему понравиться. От этих мыслей так удивился, что не сразу среагировал на своеобразный приказ. Встал, пошел в сторону. Ее отец отвел меня в многострадальный сарай. Это место явно проклято, не иначе. Дверь в преисподню захлопнулась, и мужчина тут же взялся за лопату. «Ах ты!» Легко отобрал ее одним движением и осторожно отставил инструмент в сторону. Посмотрел на него холодно и спокойно сказал. «Если вы об этом, то с вашей дочерью я не спал». «Да как не спал?» «Мне вон Ахмед все рассказал, да и жена объяснила. То-то вчера». И он осекся. Слушать про приключения родителей Саши желания не было. Поэтому я вопросительно вздернул бровь. Отец Саши хмуро на меня посмотрел, а потом буркнул. «И как ты справился, позволь спросить?» «Старым, как мир спортом. Про Дуню Кулакову слышали? Допрос окончен? Я могу уже позавтракать и вернуться к более насущным вопросам, чем обсуждение моей потенции». Последние слова уже прорычал. «У меня миллиардный бизнес, я мультимиллионер. У меня империя отдельная, одна из самых больших в Турции и уже заметная в мире. А я стою и обсуждаю то, как мастурбировал, стоя в сарае с малознакомым мужчиной. И при этом еще и оправдываюсь. Это как называется?» Его лицо стало подозрительно довольным. Он усмехнулся и еще раз осмотрел меня с ног до головы. А потом неожиданно выдал. «Ну-ну, сделаю вид, что поверил. Откуда про Дуняшку знаешь? Ты же турок». «Оттуда!» – буркнул я, решительно открывая дверь сарая. Еще не хватало, чтобы он узнал про мою русскую часть семьи. Тогда беды не избежать. Точнее, масштабной сходки родни. Если мать узнает о наличии у нее взрослого внука, то тогда все вокруг покажется легкой прогулкой по Гудзону. Пошел обратно. Пора было собираться и начинать все процессы с юристом. Я уже дал указание, и в отеле меня должен был ждать соответствующий специалист. А потом я хотел бы отвезти сына в Турцию, чтобы показать ему все то, что прилагается к моей фамилии, потому что отказываться от нее было в высшей степени глупым и недальновидным.